Глава 18. Просветление. Вопрос. Что такое осознанность, вроде понятно. Что значит пробуждение? Как это ощущается? Ведь просто знать, что ты не только тело, это не значит пробуждение. Ответ ли? В пробуждении вы начинаете восприятие себя с большой буквы, а не с себя с маленькой. И это становится настолько очевидным, что вас удивляет, как это вы раньше это могли игнорировать. К примеру, в мире до пробуждения вы просыпаетесь и вспоминаете о своих делах, проблемах, вчерашнем разговоре с кем-то, о ваших планах. В мире после пробуждения вы просыпаетесь с ощущениями жизни прямо в вашей постели. Вот солнечный зайчик на стене, вот муха на потолке, тепло под одеялом. Что мне сейчас хочется? Умыться? Окей. Пройтись по свежему воздуху? Замечательно. Да, я помню о работе, ведь я выбрал это увлекательное занятие. Скоро приступлю к нему, а пока меня интересует вкус кофе. Разница в том, что вы не теряете секунды жизни на бессмысленную мысленную жвачку. Ведь теперь ваши ощущения имеют первостепенную значимость. Точнее, единственное, что значит – ощущение. В мире до пробуждения на первом месте стоит «я решу эту задачу, а потом позволю себе расслабиться». В мире после вы уже расслаблены без всяких «после». Так вот, это состояние не создается из напряженного сосредоточения. Оно просто течет через вас. Вопрос. Что такое просветление и кто тот, кому нужно просветлеть? Ответ ли? Вы ведь знаете, как часто это люди спрашивают и как много дается ответов на этот вопрос. И потом опять спрашивают еще и еще и еще. Таким образом, на вторую часть вашего вопроса проще ответить так. Кому нужно просветлеть, тому ответ будет понятен. Тысячи других будут продолжать вопрошать, слыша ответ, но не принимая ответа. Дело не в словах, а в том состоянии, которое транслируется. Если человек принял это состояние, срезонировал, он в данную секунду может быть реально просветлен. Но потом ум включает понижающую частоту, и человек говорит «показалось», отбрасывает свое просветление. Другой фокусируется и фокусируется непрерывно на чистоте просветления, ставя ее для себя во главе смысла существования. А когда ему зашло, он не отбрасывает, поскольку это и было целью. Если вы реально желаете быть просветленным и считаете, что это доступно, а не нечто сверхъестественное, тогда вы очень просто придете к этому состоянию. А потом скажете, как я и думал, это очень просто. В противовес этому тысячи людей бесконечно следуют за гуру, считая просветление чем-то неземным и возвышенным. Себе самим они дают оценку «я приземленный и пока недостоин». Это и есть барьер, разница между мнением о великом даре и мной обыкновенным. Просто пойдите, примите душ и выходите оттуда просветленным. Никаких сложностей нет вообще. Ах да, что это? Это вы настоящий. Вопрос. Просветление – это естественно или это попытка взломать игру? Ответ ли? Вообще у этого процесса есть множество причин, начиная с той, когда вы специально приходите в этот мир посмотреть, как функционирует эго. Буквально приходите как инженер ума, смотрите, как вы следуете за убеждениями, а потом отключаете эту опцию. И вуаля, у вас есть опыт до и после, есть что исследовать. Иногда, да, вам прикольно взломать игру, как ребенку выпотрошить куклу или автомгонщику, залить азотную смесь для ускорения автомобиля. Иногда вы делаете это в качестве служения людям, что-то вроде востребованности быть здесь именно таким. Иногда вы рождаете себя из более высоких состояний, близких частоты, и просто не можете удержаться в рамках эго. Вас выбрасывает в просветление. Так или иначе, это состояние само по себе ничего не решает, кроме вашей личной задачи для данного места времени. Ведь если все растворились в нирване, кто остался? Представьте, что вы пришли поиграть в прятки, все удрали, а вы как придурок бродите по округе, считая, что есть другие игроки. В чем прикол игры тогда, если все свалили с поля? Зачем нужен стадион, если все ушли на яхтинг и в футбол больше никто не играет? В общем-то, Будда использовал еще одну опцию – вывести страдающих за рамки страдания. То есть это опция просветления – удрать с поля. Или, как те же футболисты делают, упасть и страдать на публику, зарабатывая пенальти. Здесь намек на тех ребят, что бегут от реальности в ашрам или секты. До поры до времени. Вопрос. В чем смысл стремления к просветлению? В чем разница между просветлением и смертью? сплошной конец конца, где все просто сворачивается и перестает существовать? Ответ Ли. Смерть — это конец цикла сознательного ограничения себя на физических частотах. По окончании цикла вы снимаете ограничения и видите себя многими личностями, воплощающимися в физическом мире. То есть вы не внутри физических миров, а ощущаете их скорее как одежду. Вы здесь сами являетесь продолжением источника бытия. Просветление означает, что вы остаетесь в физическом восприятии себя. Вы в плотном мире, вы в одном теле, вы используете восприятие и физические ограничения времени и пространства. И вы ощущаете наличие нефизического мира в качестве своего источника существования. Не логически думаете, а буквально ощущаете источник. До просветления вы можете ментально представлять, что есть источник, но не ощущать его. В этом состоянии вы можете сколько угодно изучать чужие знания, строить сложные схемы, спорить с кем-то об источнике, но не ощущать его. Пожалуй, ответ на вопрос «зачем?» кроется в желании ощутить. Вопрос. Подскажите, правильно ли я понимаю по поводу просветления? Существует два пути его достичь. Первый. Тебя шарахает, и вот ты просветленный. Второй. Ты планомерно изучаешь этот вопрос, создавая новые нейронные связи в мозгу, образующие новые осознанные убеждения, которые, в свою очередь, нейтрализуют старые убеждения на эту тему. И в этом случае просветление происходит медленно и постепенно. То есть это чисто физико-механический процесс, который просто не может не произойти, если идти по нему постепенно, но верно. Ответ Ли. Ну, само просветление вы не описали, чтобы говорить о верном его понимании. Но насчет пути... Вы сами ощущаете ответ, но ваш ум пока его искажает. Разверните пункт второй и получите пункт первый. То есть нейронные связи перестраиваются, достигают некой критической стадии, где бац и случилось. Штучка плюс штучка стали кучкой. И об этом мало говорят. Но нейронные связи и дальше перестраиваются. Соответственно, внимание человека к какой-то теме может развернуть все это просветление в ту область, где оно не является таковым. То есть эго может тихо заползти из другой двери, если человек возвращается к старым шаблонам или, например, отвлечен на социальные, бытовые или иные темы физической игры. О чем вообще не говорят, так это о том, что многие просветленные не замечают, как сама увлеченность личной просветленностью взращивает новое эго. Так что есть пути входа и есть пути выхода из просветления. Зная это, вам легче обнаружить то, как вы спонтанно запрыгнули в просветленное состояние. И там вы можете себя задержать, если не начнете искать правильное просветление или подтверждение на стороне. Воистину, тот, кому нужно подтверждение, тот не просветлен. Тот, кто наслаждается этим состоянием и не нуждается во внешних признаниях, тот в нем. Вопрос. Каждый просветленный из тех, кто решает общаться с людьми, дает свой взгляд на вещи. Просветление дает только один общий знаменатель «есть», а дальше интерпретация этого и понимание, что ты создаешь и что происходит, зависит все равно от того, насколько рефлексируешь происходящее. Ответ Ли. Представьте мозг человека. Там нейронные связи. Это отражение коммуникации человека с системой информации, включая его личное восприятие звука, цвета, образов и семантические значения языка, на котором он говорит. И вот этот человек ощутил «я есть» как базовое восприятие, точку отсчета. Слетели нафиг все эгрегориальные точки отсчета. Мы, наше дело, наши цели, наша миссия, мои заслуги. Остался центр и нейронные связи, энергетические контактные центры. Да, они теперь переосмысливаются на высоких частотах, но логические цепи те же. Данный человек может помочь вам найти свой центр, когда он рассказывает о своем. Но то, на что укажет внешний вектор, это его логические связи. Строго говоря, ему самому полезно пройтись по своим связям, чтобы их переиначить в новом контексте. Иначе он будет тяготеть к ограниченным внешним схемам. Внутри – да. Там может быть непрерывное расширение, но снаружи? Короче говоря, нужно проводить специальные курсы для обучения просветленных, чтобы они не впадали в спячку и следом не вылетали из просветления. Ведь вы не думаете, что просветление — это тупик эволюции. Вопрос. Есть ли необходимость в изучении новых знаний после просветления? Есть ли в этом смысл? Ответ Ли. В знаниях вообще есть лишь тот смысл, который заложен в общем контексте. Сами по себе знания бессмысленны. Например, вы можете все знать о розах, какие есть виды, семейства, где растут, что влияет на их рост, как они размножаются и все такое. Это полный нуль с позиции знания красоты, которое использует, скажем, флорист. И вот, допустим, жил себе человек в деревне, просветлел там же. Вы приходите к нему и беседуете с ним о проблемах в вашем городском офисе. У него нуль контекста по вашей теме. Он даже не знает, как дорогу перейти на светофоре. А его мудрый ответ вы все равно не сможете интерпретировать. У вас разные вербальные установки, разная семантика. Так вот, знание – это ваш контекст жизни. Само любопытство – это ваш стимул жить. Знание ли это о том, как устроен мир, или это знание, как развести огонь в печи? Просветление вам никаких знаний не прибавит. Что оно вам может дать, так это ощущение, что конкретно я хочу знать в этом месте. Само это знание о нужных знаниях сделает ваш фокус внимания чрезвычайно точным, а и само познание – частью вашего удовольствия от жизни. Вопрос. Если мы достигаем просветления в этом воплощении, в остальных тоже что-то подобное происходит? Мы меняем не только эту личность, но и остальные. Или это не так работает? Ответ Ли. Близко по сути, но далеко по смыслу другие воплощения. В целом, когда вы просветлеете, вы посылаете волну этого состояния по всем вариантам себя в других жизнях и по всем вариантам себя в рамках этой жизни. И вот когда вы идете по улице и вдруг ощутили импульс полюбоваться красивым облаком, вас догнала волна от вашего просветленного двойника. Вопрос. Говорят, что только человек и никакие другие существа, будь то животные, будь то боги, может достигнуть просветления и выйти из сансары. Почему оно так? Непонятно. Ответ Ли. Потому что сам человек придумал это место. Для богов и животных это нелепость. Вопрос. Допустим, достиг ты просветления, вышел в нирвану, а дальше что? Все равно перерождаешься, но уже не на земле? Ответ Ли. Нирвана и просветление – это разные вещи, как автомобиль и дорога. С позиции нирваны «я» – личность, а не весь «я» – растворена. Такой себе способ размазать себя по дороге. «Я» будет существовать вечно и будет выбирать себе новые игры, а личность «эго» притормозит в том месте, где была в последний раз. Вопрос. А где конец всему этому? Или игра бесконечна? То есть, если «я есть» уже допозналось себя, что с ним дальше происходит? Ну, скажем, уже 100 миллиардов триллионов раз пожил там-сям, все вроде понял и не хочет больше ничего не делать. Ответ Ли. Вовне времени так вопрос не стоит. Вы бесконечно меняете свои ощущения. Условно говоря, двигаетесь к центру для импульса, потом расширяетесь в людях, животных, в травы, в атомы, в новый сорт пива. Вопрос. Нужны ли нам для просветления знания о прошлых параллельных воплощениях? Ответ Ли. Все, что вам нужно, то вы получаете. Если не получаете, значит, не нужно. Вопрос. Самадхи и просветление – это разные вещи или одно и то же? Ответ Ли. Самадхи можно представить как переключение на внутреннее созерцание, в котором физический мир теряет свою реальность, а внутреннее восприятие обретает. Просветление – это вот сейчас ваша чистота, на которой вы находитесь, воспринимая как внешнее, так и внутреннее с одинаковой реальностью. Практика самадхи подводит вас к ответу «все в одинаковой степени реально и иллюзорно». Это может подтолкнуть вас к просветлению, к одной из стадий просветленности. Теперь, если присмотритесь, то обнаружите, что в самадхи вы вообще безучастны к физическому миру, включая свое физическое состояние. В просветлении вы наслаждаетесь физическим миром, воспринимая себя его центром. Вопрос. Все мастера, гуру и прочие просветленные говорят о состоянии присутствия. Что это вообще такое? Я перечитываю книги, пересматриваю видео и никак не могу понять, да о чем они все говорят, что только они советуют. Ответ Ли. В общем-то, это просто, если не использовать массу знакомых слов, склеивая из них незнакомые значения. Есть вы, так? Есть ваши мысли, так? Ваши мысли – это значения, придаваемые вами. То есть есть вещи, а есть их значение с точки зрения каждого отдельного наблюдателя. Яблоко для кого-то кислое, для кого-то вкусное, для кого-то пахучее, для кого-то вонючее, для кого-то твердое, кому мягкое. Это значения, придаваемые в каждом отдельном случае, но значения не описывают полностью яблоко. Вы понимаете, если написать шеститомный трактат об одном яблоке, снять 3D-видео и поставить целую пьесу, вы этим никак не добьетесь полного ощущения от его вкуса и запаха. То же самое происходит с человеком. Он использует мысли, чтобы дать себе описание. Потом развивается, меняет описание, описывает описанное, добрасывает суждений, внешних оценок и сравнений с другими. Весь этот процесс не сближает с собой, а чаще всего наоборот, отдаляет от настоящего «я». И вот вы и достигли того, что перестали себя описывать, ощутив себя изнутри. Вы попробовали себя на вкус. Когда это случилось, вы осознали разницу между бесконечным суждением о себе и собой настоящим. Эта разница есть, и она многое раскрывает, что невозможно описать извне. Самое простое осознание примерно таково. Я существую, и этому не требуется доказательств. Но вот только это не слова, не факты, не философия. Это ощущение. Вы вдруг получили опыт не тепла, холода, кислого, соленого, пахучего, твердого, жесткого. Вы получили новое ощущение. Есть. Когда это пришло впервые, вы вообще не можете понять, что с этим делать. Но есть и есть, что дальше. А дальше вы стараетесь продлить это ощущение на секунду, на минуту, на 5 минут, на час. И уже на 5-й секунде такого непрерывного ощущения начинает разворачиваться новая картинка о себе. Она сама все вам покажет, что именно вам нужно. Если же вы достигнете 10 минут ощущения этого «есть», тогда мир станет другим. Каким? Посмотрите сами. Вопрос. В йога Васиштха сказано, на просветленного не влияют ни боль, ни удовольствие. Означает ли это, что у просветленного нет удовольствий? Если нет, то что означают вышесказанные слова из йога Васиштха? Ответ ли? Это означает, что на выбор фокуса внимания не влияет ни боль, ни удовольствие. То есть мышление идет по осознанному выбору, а не по отвлекающим сигналам. И тогда на более осознанном уровне вы создаете нечто, превышающее само понятие удовольствия. Чтобы как-то обозначить это, давайте представим, что вы, в этот момент голодный, получаете $1 000 000 в подарок. Сам момент голода, ну не ел сутки, поем позже, ничто, по сравнению с кайфом от подарка. И это не тот случай, когда вы выбираете страдания, чтобы потом получить вознаграждение. Вы всегда осознанно выбираете наилучшее качество в сейчас. Вопрос. Подскажите, что есть просветление? Возможно ли к нему идти и реализовать осознанно, как и любое намерение? Ответ ли? Вы наверняка уже изучили сотню разных определений этого. Далее вы так или иначе примеряли на себе эти определения, и вот еще раз вы делаете подобную попытку. А теперь представьте, что вы имеете дело с яблоком. Сколько определений яблока вам нужно изучить, чтобы получить образное представление об вкусе? Но вот вы один раз его надкусили и мгновенно получили данный опыт. Намерение реализовать просветление может иметь смысл только, если вы отказываетесь от примерки описательных образов и согласны получить данный опыт – откусить. Далее вы перестаете задавать вопрос «Чё это за вкус такой?», но изучаете вопрос «Кто я?», двигаясь внутрь себя. Как я думаю, как я воспринимаю, как я отличаю мысль одну от другой, как я наблюдаю за мыслью, как я делаю выбор. Так вот, сам процесс изучения автоматически дает вам ответ. И каждый раз ответ проникает все глубже и глубже к сердцевине «я». В тот момент, когда ваше «я» посмотрит на «я» с большой буквы, вы осознаете ответ о себе. После чего вам станет наплевать на то, как другие дают определение. Вы получаете прямой доступ к знанию себя. Вопрос. В чем разница между состоянием просветления, по-другому тишины или пустоты, где все иллюзии и ничего нет, ни тебя, ни реальности, и тем состоянием Творца, о котором вы говорите? Ответ ли? Да ладно, какое нет тебя может быть в просветлении, если наоборот, все ты? Зря вы ставите знак равенства между словами «просветление» и «пустота». С этой частью у многих людей существует слой нагромождения разных представлений. Люди выхватывают знакомые значения слов из незнакомого контекста и следом создают виртуальные образы. А еще часто особы или особи, ведущие сасанги, злоупотребляют такими понятиями, как иллюзия и тишина, повторяя их где следует и где попало. Если вы не различаете суть просветления и опыт Творца, тогда на этой стадии тему Творца лучше понимать как ответственность за свой выбор. О пустоте на этом этапе неразвлечения лучше говорить с позиции юмора. Иначе вы заблудитесь в трех соснах так, что после этого блуждания вас уже и к лесу подпускать нельзя. Вопрос. Скажите, а пробуждение — это мгновенное событие? Раз и просветлел сразу на 100%. Или это как осознанность, постепенно, с практикой, становится все лучше и ярче? Ответ Ли. Практически все люди это испытывали, но почти все проходили мимо. Это состояние есть у каждого, но не каждым распознается как нечто важное. Ваш ум через час после такого состояния начинает выдумывать причины, что это было. Вроде мысли «это я удачно позавтракал свежими круассанами» или «солнце в небе очень хорошо сочеталось с облаками». Ум пропустит то, что это было ваше восприятие себя в себе. А потом он будет покупать круассаны и смотреть на небо, стараясь повторить этот эффект. Но вот когда позиция ума такова, что внешний эффект не кажется привлекательным, разочарование от жизни или, наоборот, погружение в себя, тогда ум замечает эту вспышку, останавливается на ней и отзеркаливается «я» в «я» с большой буквы в резонансе. Ум видит, в чем причина, и больше не желает искать внешние источники радости.